148. Конечно, когда идет битва, то творчество сил напрягается, и каждое преданное действие приносит сильное звено в заградительную цепь. Каждое явленное преданное сердце иерархии служит пламенем для сокрушения врага. Потому только чистое устремление к иерархии дает правильное решение. Так мы побеждаем. Конечно, когда битва напряжена, то столько желающих повредить, но план неуязвим, и только явление полной стремительности к иерархии даст победу.